После завтрака король достал старую замызганную колоду карт, и они с герцогом уселись играть в покер по 5 центов за партию. А когда им надоело играть, они принялись составлять план компании, как это у них называлось. Герцог слазил к себе в саквояж, вытащил целую кипу маленьких печатных афиш и стал читать нам вслух. В одной афише говорилось, что знаменитый доктор Арман де Монтальбан из Парижа прочтет лекцию о науке френологии там-то и там-то, такого-то числа, такого-то месяца, вход 10 центов и за 25 центов будет определять характер и способности. Герцог сказал, что он и есть этот самый доктор. В другой афише он именовался всемирно известным трагиком, исполнителем шекспировских пьес Гарриком-младшим из лондонского театра Друри-Лейн. В остальных афишах он под другими фамилиями тоже проделывал разные удивительные вещи. Например, отыскивал воду и золото с помощью орехового прута, снимал заклятие и так далее. В конце концов он сказал: «А все-таки трагическая муза мне всего милей. Вам не приходилось выступать на сцене, Ваше Величество?» «Нет», — говорит король. «Ну так придется, Ваше бывшее Величество, и не дальше, как через 3 дня», — говорит герцог. «В первом же подходящем городе мы снимем зал и представим поединок из Ричарда III и сцену на балконе из Ромео и Джульетты. Я, конечно, стою за всякое прибыльное дело, но только, знаете ли, я ведь ничего не смыслю в актерской игре, да и видеть актеров мне почти не приходилось. Когда мой папаша приглашал их во дворец, я был еще совсем мальчишкой. А вы думаете, вам удастся меня научить? Еще бы, это легче легкого. Ну, тогда ладно. У меня давно уже руки чешутся, хочется попробовать что-нибудь новенькое. Давайте сейчас же и начнем». Тут герцог рассказал ему все, что полагается, кто такой был Ромео и кто такая Джульетта, и прибавил, что сам он привык играть Ромео, так что королю придется быть Джульеттой. «Так ведь если Джульетта совсем молоденькая, не покажется ли все-таки странно, что у нее такая лысина и седые баки?» «Ну что вы, не беспокойтесь, этим деревенским олухам и в голову не придет усомниться. А потом вы же будете в костюме, это совсем другое дело». Джульетта на балконе вышла перед сном полюбоваться на луну. Она в ночной рубашке и чепчике с оборками. А вот и костюмы для всех этих ролей. Он вытащил 2-3 костюма из занавесочного ситца и сказал, что это средневековые доспехи для Ричарда III и его противника. И еще длинную ночную рубашку из белого коленкора и чепец с оборками. Король успокоился. Тогда герцог достал свою книжку и начал читать роли самым внушительным и торжественным голосом. Прыгая по плоту, он показывал, как надо играть. Потом отдал королю книжку и велел ему выучить роль наизусть. Милями 3 ниже излучины стоял какой-то маленький городишко. И после обеда герцог сказал, что он придумал одну штуку, и теперь мы можем плыть и днем, нисколько не опасаясь заджима. Надо только съездить в город и все подготовить. Король решил тоже поехать и посмотреть, не подвернется ли что-нибудь подходящее. У нас вышел весь кофе, поэтому Джим сказал, чтобы и я поехал с ними и купил.